Ровно, Львові и на Волыни, то есть с момента создания отряда «Победители» и до гибели Николая Кузнецова. Вот опять философия героической гибели. Да, самих победителей уже нет, зато есть победа, великая, общая. Сложившие голову за Родину, погибшие наши, они победители. Это «Смертью смерть поправ». Снимал фильм режиссер Георгий Кузнецов. И в ходе съемок фильм набирал объем, включалось то, чего не было первоначально в сценарии Володарского и Акимова. Открывались для нас постепенно новые исторические подробности. Например, то, что Николай Кузнецов был невольным свидетелем массовых расстрелов, которые чинили гитлеровцы в Ровно. Тут мы призадумались. Но как можно не сказать об этом в фильме? Представьте только, какие чувства одолевали разведчика Кузнецова в те минуты. Он же после этого шел по жизни уже напропалую, как идут люди, пережившие собственную смерть. Она для них самих просто перестает существовать. И он мстил. Бесстрашно, холодно, неутомимо мстил за каждого расстрелянного русского, за каждую жизнь, отнятую у нашего народа. Знал, что это кончится только его собственной смертью, и истреблял захватчиков до упора, до конца. И вот победу, добытую такими, как Кузнецов, наша страна выпустила из рук. Да, фронтовики сделали свое дело. И после войны сказали себе: «Мы победили, мы сбросили автоматы, мы сняли шинели, теперь настала пора отдохнуть». Оказалось, нельзя расслабляться, нельзя терять бдительность. Нас поймали на этой расслабленности, и теперь мы получаем удары в спину. Я против милитаризма, против диктатуры, но я за то, чтобы мы все-таки не снимали шинели, не посыпали их нафталином. Нельзя этого делать. Стараться надо защитить мир от тьмы. Тьма наступает на нас, когда мы расслабляемся. И вот теперь мы безвольной толпой идем на заклание всем народам, как овцы идем, потому что страха не ведаем. Как будто не понимаем, что вымираем, становимся рабами международного капитала, рабами этих ястребов. Оглянуться не успели, как подмяла нас диктатура международного капитала. Не по силам человеку, живущему в определенный отрезок времени, прозреть высший замысел в происходящем. Открывается, конечно, единицам то, что не дано основной массе людей. Но существует какая-то высшая энергия, заложенная в том пустом невидимом пространстве, которое подавляет умы честных людей. И почему-то на труде, на совестливости этих людей начинают паразитировать те, которые стремятся все разрушать. Вечное разрушение и вечное созидание – опять священное писание, и вечное собирание, и вечное разбрасывание камней. Может быть, нам действительно надо было разбросать огромное количество камней, целые скалы разбить, раскидать, чтобы осознать, понять самих себя. Ведь Россия была маткой, которая питала не только народы, живущие по границам нашим, но полмира, включая африканские страны, страны Латинской Америки, да и саму Америку, сколько туда всего вывезено было из России, сколько вывозится сейчас, начиная с живописи, икон и кончая алмазами. По странным договорам Россия платила и платила бывшим колониальным странам, держа свой народ в полунищете. Я уж не говорю о том, какую страшную жизнь прожили наши бабушки –